Первый пользователь. Книга 12. Глава 1. Командир отряда охраны подошел ближе к Петру и наклонился чуть ближе. «Ты уверен?» «Да, я должен попробовать», — решительно ответил парень. «Там», — кивнул он вниз подбородком, указывая на поле аэродрома, — «под взлеткой тысячи этих тварей. Если ничего не делать, то чует мое сердце, что они скоро полезут наружу и убьют всех вокруг». Военный равнодушно пожал плечами. «Да и к черту, думаешь, в России нет таких баз? Так хочу сказать тебе, что ты ошибаешься. Сейчас отовсюду выгребают даже старые советские сейсмодатчики и расшифровывают старые показатели уже существующих систем, меняя программное обеспечение на ходу, чтобы проанализировать, где были аномалии. Но уже можно сказать, что на родине тоже есть проблемы. Много проблем. А ты, вместо того, чтобы бросить тут все и полететь домой, спасая наших, хочешь заняться тут местными обезьянами». Петр поднял глаза от земли и взглянул прямо в глаза собеседнику. «Это теперь тоже наша земля. Мы приняли на себя ответственность за людей, живущих здесь. Пообещали защитить. А теперь ты предлагаешь бросить их?» «Нет. Просто проверял тебя». Хлопнул он его по плечу, идя на попятную. «Дурацкая проверка. Не делай так больше». Покачал повелитель земли головой и, брезгливо отойдя подальше, присел и приложил обе ладони к почве. Он запустил еще один сигнал, проверяя, что правильно сумел интерпретировать место, где находится самая крупная база, и, резко выдохнув, сначала окутался камнем, а затем начал быстро погружаться под землю, оставив товарищей наверху. Никто из них сейчас не мог ему помочь. Полуторакилометровая глубина надежно скрывала пришельцев, и единственный, кто хоть что-то мог с этим сделать, был именно он. Он еще никогда не погружался так глубоко. Раньше не было необходимости. И сейчас не знал, чего ожидать. Было даже опасение, что сила просто перестанет подчиняться и он застрянет на глубине, глупо погибнув. Но нет, все обошлось. Чем глубже опускался, тем становилось спокойней. Пропадали раздражающие факторы и потихоньку накатывало самое настоящее спокойствие и понимание, что если не он, то никто с этим не справится. Ну, нет у землян технологий, позволяющих выковыривать зарывшихся глубоко под землю гадов. А все остальные повелители земли из тех, кого он знает, а так уж получилось, что, хотя бы шапочно, но знал он всех сильнейших, ему и в подметки ему не годились. Не могли они так филигранно обращаться со стихией, и всем были нужны подпорки в виде навыков, пусть некоторые и могли их изменять в довольно широких пределах. Хотя навыки, конечно, у людей встречались странные, и в теории, кто-то вполне мог доставить пару неприятных минут кому угодно. В этих чертовых диких местах он насмотрелся на всякое. На шаманов, вызывающих элементалии и духов, на оборотней различных видов. Один абориген даже мог превращаться в огромного крокодила, получая просто невероятную броню, которую не мог пробить даже танковый снаряд в упор. Его наняли, чтобы помешать им в строительстве очередной магистрали, и в итоге им пришлось прикончить этого человека. Но кроме брони и животной силы, больше он ничем не обладал, чтобы суметь противопоставить это вооруженному отряду России и одним из сильнейших системщиков. Постоянно генерируемые микросейсмоволны, расходящиеся всего на сотню метров вокруг, наконец нащупали структуры базы, и он остановился, зависнув в толще скалы. Еще несколько осторожных прощупываний, и план был готов. Неподалеку располагалась подземная каверна, наполненная водой, и это открывало интересные перспективы. Можно затопить к чертям врага и все. План был придуман, план начал воплощаться в жизнь. Для более надежного выполнения задуманного, он начал делать несколько каменных тоннелей, чтобы затопить с несколько сторон сразу на всех уровнях. Никто не должен спастись. Двигаясь как рыба в воде, парень оставлял за собой гладкие, метрового диаметра трубы, облицованные камнем, и подвел их практически вплотную, оставив буквально по десятку сантиметров в виде заглушки. Напор воды с легкостью пробьет такую преграду. Подготовившись, свел все в подземной каверне. К сожалению, она располагалась ниже, чем подземная база, поэтому пришлось исхитряться, чтобы создать давление, способное переместить воду из одного места в другое. Захватив с собой максимум скалы, он двинулся прямо в воду, и она, вытесняемая огромными объемами, хлынула в новообразованные проходы. На базе ящеров потихоньку разгоралась паника. Датчики захлебывались в тревоге, сигнализируя о странных изменениях по периметру. Ящеры, собравшиеся в центре управления, спорили, что это может, но все сходились в одном. Выглядело это так, словно жуткий хищник кружит вокруг. Только как это могло быть, учитывая, что они находятся глубоко под поверхностью Земли, понять не могли. Новый сигнал тревоги, отличающийся по тональности, сначала остался незамеченным, пока не попался на глаза одному из операторов. «У нас тут какие-то проблемы», — раздался его шипящий голос. «Датчики показывают, что у нас потоп в верхнем секторе. Что за глупости?» — гневно прервал его начальник. «Не отвлекай нас от работы. Отправь туда парочку техников и все. Слушаюсь». Сначала кивнул оператор, а затем замер, наблюдая за тем, как в помещении резко начал повышаться объем воды. Ящеры заметили неладно, спохватились, но было уже поздно. Напор воды резко усилился, словно где-то окрыли краны и их всех просто смыло, начав тащить по коридорам вниз, к залу с порталом. Целых 4 уровня. Петр удивленно уставился на целое полотно сообщения о получении процентов опыта. Опосредственное участие в убийствах всегда приносило меньше опыта, в отличие от прямого убийства силой, но даже так, судя по информационным сообщениям, выходило, что он прикончил порядка пары тысяч врагов, а это выгодно. И родину защитил и прокачался. Так, где тут было еще несколько баз? Как он помнил, в окрестностях города их было около 5 штук, и сейчас он уничтожил самую большую. С каждым разом, посылать узконаправленные лучи внимания становилось все проще. Так и сейчас, получилось очень быстро найти их все, заодно отметив на карте коммуникатора, чтобы не пришлось потом повторять поиск. Вторая база располагалась рядом с небольшим месторождением нефти, и план моментально сформировался у него в голове. Надо признать, довольно жестокий. В отличие от тоннелей для воды, для нефти такие объемы были излишни, поэтому подготовить все было гораздо проще. Как и создать необходимое давление. Сначала на базу ящеров хлынули потоки легкой нефти, а затем Петр поджег ее, тут же удаляясь на максимальное расстояние, чтобы не взлететь на воздух, если вдруг база решит взорваться. Пока очередная база выгорала, принося ему новые уровни, он уже отправился к следующей. Возле нее, к сожалению, не было ничего из того, чтобы помочь ему. В теории, можно было довести канал из ближайшей реки, но на это бы потребовалось несколько часов минимум. Поэтому, немного подумав, он решил обрубить все каналы связи с внешним миром. Пускаемые им сейсмоволны прекрасно показывали все отходящие от баз отростки, в том числе те, по которым осуществлялась вентиляция и подводка других коммуникаций, и для него уничтожить их было довольно простым делом. Под конец, прямо на глазах у изумленного обслуживающего персонала, в полу утонула портальная арка, которую он утянул за собой на глубине, переломав в процессе и ящерам, если они не хотели умереть от удушья. Предстояла очень напряженная работа по выкапыванию себя наружу. Естественно, Петр не собирался давать им ни малейшего шанса. Он, даже не показываясь на самой базе, начал перекрывать коридоры в десятках мест многотонными каменными пробками, разделяя персонал на маленькие группы, чтобы они не могли объединиться. В итоге, наткнулся на реакторный зал и, раскурочив все в нем, добился того, что все на ней перестало работать и она погрузилась во тьму. Вентиляторы, гоняющие воздух, тоже отключились, и ящеры на базе погрузились в отчаяние, осознавая, что жить им остались считанные часы. Две последние базы, вернее даже не базы, а скорее аванпосты, разнесенные в стороны, даже без собственной портальной арки, он зачистил собственноручно. В каждой было по отряду рептилий, по 10-20 особей. Сначала обрубил магистральные проходы, а затем просто вырастил внутри десятки острых шипов, на которых и закончили свои жизни вторженцы на землю. 15 уровней, очуметь, покачал он головой, не веря такому быстрому прогрессу. В последнее время прокачка знатно замедлилась, приходилось убивать сотни монстров, чтобы получить уровень. Вдобавок, не каждые 3 дня получалось зачищать порталы, потому что было очень много работы. А тут такое огромное количество опыта само упало в руки. Причем, совершенно без малейшей опасности для него лично. Наружу он выбрался только, когда уже начало вечереть. «Минус пара тысяч ящеров», — ответил он на невысказанный вопрос от товарищей. «И плюс 15 уровней», — добавил уже хвастливо. Зал для совещаний был защищен по последнему слову инопланетной техники. Барьер, состоящий из многослойного поля, подавляющего все формы звуковых и электромагнитных волн, энергетический купол, разрывающий связь с внешним миром, делая невозможным любое сканирование, системы пространственной перегрузки, не позволяющие никому телепортироваться в закрытую область, и еще десятки других систем и технологий, должных защитить участников и обсуждаемые ими секреты от того, чтобы его кто-то мог узнать. А от внимания вездесущего искусственного интеллекта, собравшихся прикрывал лично эльф, обладающий довольно странными возможностями. Торнелиус в короне, отдающий слабый свечением, сидел в центре зала на троне, а его длинные, тонкие пальцы постукивали по отполированной поверхности подлокотника. Рядом с ним, по правую руку стоял король Британии, лицо которого застыло бесстрастной маской. Вдоль стоящего напротив стола разместились представители ящеров и коллаборационистов из числа людей. Напряжение, висящее в воздухе, казалось, можно было резать ножом. Эльф хмыкнул, поднял взгляд и, не скрывая раздражения, произнес всего одно слово. «Как?» Все зашевелились, но никто не рискнул говорить первым. Эльф оперся локтями на стол, сложил ладони и добавил ледяным голосом. «Я повторяю вопрос. Как люди начали находить наши базы?» Высокопоставленный ящер, с хвостом, украшенным десятками цепочек, посмотрел на своих подчиненных, словно выискивая среди них виновного, затем повернулся к эльфу. «Мы не знаем», – прошипел он. «Порталы энергетически стабильны, системы маскировки работают. Мои воины не покидали баз и не выходили на поверхность. Не знаете?» Эльф наклонил голову, в его глазах вспыхнул зеленоватый огонь. «Тогда что вы можете сказать о том, что несколько баз уже уничтожены?» Он махнул рукой, и перед ним появилась голографическая отметка с огромным количеством зеленых меток, из которых красным крестом были перечеркнуты уже около десятка. Ящер замер, чувствуя на себе пронизывающий взгляд эльфа. «Нам нужно больше времени на анализ», – осторожно сказал он. «Времени?» – эльф усмехнулся. «Люди его вам не дадут. Позвольте пояснить». Раздался новый голос. Человек, высокий британец с седеющими висками, наклонился вперед. «Мы знаем, как это произошло». Эльф взглянул сначала на своего раба, стоящего рядом. Чарльз Карлингтон наклонился и выдал на свою краткую характеристику. «Это мой глава разведки, достойнейший во всех смыслах человек». Эльф перевел на него взгляд. «Говори, мои люди в окружении русских докладывают, что один из их отрядов при выполнении диверсионной миссии случайно наткнулся на портал, который располагался на планете Сгрок-13. Они не сразу поняли, что нашли, но, когда перешли по нему, очевидно, что обо всем догадались». По залу прокатилась волна недовольного шипения ящеров. «Вы потеряли портал?» Слегка вздернув бровь, уставился эльф на ящера. Старший ящер бросил раздраженный взгляд на людей, вскрывших информацию об их провале. «Это произошло случайно, а теперь они знают, что искать», — угрожающе произнес эльф. «Из-за вас мой гениальный план в шаге от краха». Наступила пауза, и ящер нервно сглотнул, закономерно опасаясь за свою голову. «Есть еще одна проблема», — снова вмешался британский офицер разведки. «Я слушаю». В ходе проникновения они захватили одного из них. Офицер кивнул в сторону ящеров, высокопоставленного офицера. Судя по всему, он начал давать показания. По-другому, получение информации о базах не объяснить. Тишина в зале стала почти ощутимой. Лорд-ящер сжал когтистую лапу в кулак, его хвост нервно ударил по полу. «Он не сломается, будет молчать», — сказал он, не очень веря своим словам. «Ты можешь это гарантировать?» — холодно бросил эльф. «Нет», — склонил он голову. Глаза эльфа сверкнули. В зале стало еще тише. «Хуманы не так слабы, как вам кажется», — продолжил он. «Они умеют извлекать информацию. Они терпеливы. Они адаптируются. А главное, они не глупы. То, что вы обратились ко мне, доказывает, что вы не способны сами решить проблему. Именно поэтому я здесь». Он обвел всех взглядом, и зал погрузился в молчание. «Мой господин, но что тогда будем делать?» — спросил Чарльз. Эльф склонил голову, словно оценивая ситуацию. Затем медленно улыбнулся. «Если они уже обнаружили нас, то просто терять базы бессмысленно, отсиживаясь в обороне. Необходимо начинать действовать. Позвольте». Снова выступил человек. «У нас есть несколько идей». Коллаборационисты разложили на столе документы, карты и установили несколько тонких прозрачных экранов с разведданными. Глава британской разведки встал, бросив презрительный взгляд на ящеров, и заговорил. «Человечество уверено, что победило. Несколько отбитых атак, в которых они проявили себя с лучшей стороны, дали людям ложную надежду, что мы, как раса, способны выстоять против кого угодно». Эльф неторопливо постучал пальцами по столу. «Если дать им шанс, они воспользуются им». «Именно», — подтвердил офицер. Но у нас преимущество, мы на шаг впереди них. Армия союзников уже на планете и, как я понял, готова выступить. Лорд Ящеров, услышавший, что речь пошла о нем, поднял тяжелую голову. Его вертикальные зрачки сузились. Мы практически закончили разработку плана полномасштабного вторжения, но нам нужно еще время. Эльф медленно повернул голову к нему, взгляд его стал ледяным. Время, чтобы сделать что? Потерять еще войска? Ящер слегка развернул плечи, но не отступил. Армии все еще формируются, пояснил он. Мы подтягиваем резервы и мобилизуем рабочих, но в большинстве своем они не обучены. Если мы атакуем сейчас, могут быть большие потери. Эльф не сводил с него взгляда. Плевать, сказал он. Ящер напрягся, чувствуя неприятности. Господин, я сказал плевать, отрезал эльф. Мы не можем ждать, мы не будем ждать. Я не позволю плану сорваться. Не сейчас, когда я в шаге от... Он прервался, одергивая себя и поднялся с трона. Мы начинаем наступление. Эльф перевел взгляд на британского офицера. Вашу задачу вы уже знаете. Глава разведки кивнул. Да. Мы уже начали проводить манипуляции с общественным мнением. Активно разворачиваем кампанию по созданию легенды, в которой Таркаа изображаются не как чудовища, а как арбитры, способные очистить человечество. Запустили масштабную операцию по распространению фейковых новостей через интернет-форумы, социальные сети и поддельные новостные сайты. А это зачем? Эти меры направлены на то, чтобы вызвать эмоциональный отклик и создать эффект массового движения, способного спровоцировать митинги и демонстрации в поддержку вступления в Галактическую Империю Ящеров. За счет использования алгоритмов социальных сетей, вирусного контента, а также нейронных сетей для создания правдоподобных, но ложных видеоматериалов и новостных сообщений создаем эхо-камеры, в которых пользователи получают исключительно подтверждающую их мировоззрение информацию. Этого недостаточно, отрезал эльф. Когда начнется резня, вас просто перестанут слушать. Картинка в интернете и реальная обстановка на улицах будет слишком сильно различаться. Король Британии сделал шаг вперед, подхватывая диалог. Мои советники учли это. В нужный момент мы атакуем ключевые узлы инфраструктуры по всей планете. Атомные станции, электрогенераторы, плотины. Создадим хаос. Это поможет нашим союзникам. Перевел он взгляд на ящеров. Это уже лучше и больше похоже на план. Благосклонно кивнул он на слова своего раба. Все-таки очень удачное было приобретение, стоящее того риска, которому он подвергся, добывая информацию о его местонахождении. Старые добрые методы разделяй и властвуй, когда часть населения используется против своей же расы, никогда не дает сбоя. Приступаем, коротко произнес он. Настало время закончить начатое моими предками сотни тысяч лет назад. Глава 2. Понуро сидевшие на полу ангара-орки старались не встречаться со мной взглядами. Столько пафоса, столько похвальбы с их стороны и такой результат. Два раза пришлось вытаскивать задницы. Сильный удар по самооценке. Но с другой стороны, винить их было глупо. В той ситуации погибло бы, наверное, 99% из числа знакомых мне людей. Тьма темного эльфа разъедала защиту на каком-то странном уровне. Даже моя броня, уже достигшая 20 уровня прокачки, была вся изъедена ей, что уж говорить о борках. По принципу действия, очень уж было похоже на светящийся белым светом рог Нарвала, которым меня проткнули в подводном городе. Там тоже было что-то концептуальное, игнорирующее обычные физические принципы. Я отвлекся от рассматривания брони, медленно затягивающей свои повреждения. Мои порталы, которые я открываю кинжалами, в очередной раз преподнесли опасный сюрприз, справиться с которым без определенных навыков было бы практически невозможно. Вспомнить подземные пещеры с кротами, которые филигранно управляли твердой породой и пытались раздавить мое тело, или плоские твари, поглощающие людей в какое-то свернутое многомерное пространство, расположенное внутри них. Результат воздействия на людей, кстати, что у них, что у тьмы Дроу, был чертовски похож. По-хорошему, нужно ускоряться и лететь домой. Если моя теория верна и связь барахлит из-за того, что мы находимся на другом конце галактики, и связь перекрывается черной дырой в центре, то, как только выберемся чуть в сторону, она восстановится. А там уже новые подчиненные пусть прокачиваются стандартными порталами, без таких опасностей. Хватит подтирать сопли за каждым. Прости за них. Подошел ко мне Урзул Рак, уже переговоривший с Джилтагом. Они слишком поверили в свои силы. Тяжело так резко менять мировоззрение, когда всю жизнь ты считаешься одним из самых лихих рубак в космосе, а потом тебя втаптывает в грязь какой-нибудь монстр в портале. По себе помню. Да пофиг, махнул я рукой. Ты лучше скажи, с ними все в порядке? Смерть штука неприятная. Орк обернулся, смотря на зеленокожих, сидящих на полу и держащихся за голову, словно они все только что проснулись после жуткой пьянки. Жить будут, ничего, им полезно, иногда надо осаживать. А где остальные? Покрутил я головой по сторонам. Риса и Лириана полетели за пополнением. Он открыл коммуникатор, проверяя время, и продолжил. Вас же не было целые сутки, так что, по идее, скоро вернутся. Зато я провел инвентаризацию. Похвастался он. И как успехи? Комплектов вооружения на складах хватит, чтобы снарядить несколько десятков тысяч разумных. Ручное оружие, тяжелые бластеры, пехотные и штурмовые комплекты. Чего тут только нет. Я присвистнул, слушая, что он обнаружил, инспектируя старые запасы. В принципе, учитывая, что ветроглоты сожрали ее население, а остальные просто погибли в бою, то неудивительно, что все осталось в целостности. Военные любят технику длительного хранения, станция была на консервации, так что в том, что механизмы сохранились, нет ничего удивительного. А орк продолжал. Эта станция – настоящее сокровище. Сундук, набитый драгоценностями. Я смотрю и удивляюсь тому, какой ты везунчик. Вроде, еще совсем недавно стоял без единого кредита в кармане, беспомощный и ничего не понимающий на одном из пролетов к Синотопе, и мы планировали зашибать по несколько сотен кредитов, участвуя в боях без правил, а теперь ты владелец собственной орбитальной космической станции стоимостью в миллиарды. Это я еще молчу про твои возможности, копирование руды и прочую аномальщину. Ну, если его послушать, то возможно со стороны так и выглядит, но я все же не соглашусь. Со станцией, конечно, неплохо получилось, но даже если бы мы с Риесой не нашли ее, то рано или поздно, я бы все равно себе смог позволить нечто подобное, пусть и чуть худшее по качествам. Несколько итераций и копирование руды, а потом найм нескольких кораблей и пилотов, и бизнес-империя готова. Путь просто был бы чуть более долгим, но результат бы не сильно отличался. Сейчас наоборот, появилось больше проблем. Слишком большой кусок, который сложно откусить и проживать. Просто нет разумных, которые способны обслуживать станцию. Роботы, конечно, решают половину проблем, но это рабочие версии, не боевые. Как бы это странно ни звучало, но нужны люди. И под людьми я подразумеваю разумных разных рас, готовых на меня работать. Я бы даже против ящеров не имел ничего против, не испытывая они к людям гастрономическое влечение и не пытайся нас уничтожить. Пустяки, махнул я рукой. Деньги – это лишь средство достижения целей. А цель сейчас одна – вернуться домой и разобраться с врагами. Хорошо, как я уже говорил, с радостью посмотрю на твою планету. Наш разговор прервал подошедший ближе Джилл так. Босс, слегка виновато протянул он. Все нормально. Прервал я орка, собиравшегося снова завести свою шарманку о том, что они виноваты, что они не оправдали возложенного доверия, что они искупят вину и прочее. Располагай отряд на отдых. Скоро мы вылетаем, как только дождемся возвращения пополнения, и вам следует быть готовыми к тренировкам. Возьмусь сам за вас, будете учиться противодействовать превосходящему по силам противнику. И вам польза, и мне. Будем рады, босс. Сразу же повеселел он и отправился к своим парням. Мы с Урзулрогом отправились осматривать склады с вооружением, и буду честен, я впечатлился. Возможно, для всех это выглядело бы старьем, но для меня, продолжающего пользоваться самым обычным автоматом, работающим на кинетических принципах, все эти высокотехнологичные приблуды были чем-то невероятным. Я, конечно, уже был знаком с лазерными винтовками и бластерами, но тут удивился. Что насчет оружия ближнего боя, генерирующего резонансные волны, проникающего сквозь броню и воздействующего на органику так, что она при воздействии вибрирует с нарастающей амплитудой, пока просто не взрывается, разлетаясь в разные стороны, или электроплазменные кнуты из высокозаряженной плазмы, иглометы, шоковые разрядники, нравится, с улыбкой наблюдая за тем, как я осматриваю все образцы перед тем, как скопировать, спросил орк, шутишь что ли, это же считай, как день рождения, столько подарков, хорошо, что есть на кого переложить обязанности по инвентаризации имущества станции. Сам бы я тут мог лазить годами, исследуя что, где завалялось. Ну что, пошли дальше, пригласил меня Урзулрак. Посмотрим на бронекостюмы 5000-летней давности. Наше 4-часовое турне по самым глубоким закоулкам станции прервал вызов от возвращающихся девушек. Мы с новичками. Встретишь? А чем вопрос? Уже идем. Кажется, ангар уже становится неким сакральным местом сбора. Уже не первый раз там появляются новые обитатели. Но опять же, надо как-то ставить все это на поток, скидывая большую часть мероприятий на управленцев. Так уж вышло. Не любитель я управлять большими коллективами, лично контролируя каждую мелочь. Мне бы что-нибудь попроще. Планету захватить, космический флот разрушить. А тут приходится быть большим начальником, разруливая проблемы. Корабль пристыковался, открылась нижняя аппарель, и из нее стали выходить разумные. Мда, когда говорили о коллегах, я не думал, что все будет настолько плохо. Тихонько пробормотал я себе под нос. Ладно, сделаем из них нормальных людей. Я медленно прошелся вдоль строя покалеченных существ, осматривая их с изрядной долей скепсиса. Если бы мы продавали билеты в цирк уродов, то с их помощью легко собрали бы полную кассу. Высокий гуманоид с кожей, похожий на потрескавшийся камень. Его грудь была покрыта уродливыми рубцами, словно кто-то вырезал из нее куски, пришлепывая обратно что попало, а вместо одной ноги торчала грубая металлическая конструкция, наспех прикрученная к суставу. Она скрипела, когда он делал шаг, заставляя его вздрагивать от боли. Рядом с ним стоял массивный четырехрукий здоровяк. Помнится, я видел такого на арене, когда только оказался тут. Две его руки, с правой стороны тела, были заменены простейшими механическими протезами. Кожа была испещрена следами от лазерных ожогов, а его нижняя челюсть отсутствовала. Вместо нее болталась жуткая кибернетическая накладка, плохо сросшаяся с его плотью. Дальше, полусогнувшись, опираясь на костыль, стоял еще один инопланетянин. Все его туловище было испещрено шрамами, словно его сшивали по кускам. Правая рука вообще безвольно болталась, не слушаясь хозяина. Его единственный глаз нервно двигался, просчитывая обстановку, словно он был готов сорваться в бой. Второй глаз был заменен оптическим устройством, которое едва ли передавало полноценное зрение и делало похожим на киборга. Далее расположился самый настоящий богомол. Его хитиновая броня была расколота в нескольких местах, обнажая под собой внутреннюю плоть. Одна из его тонких, ножевидных передних конечностей отсутствовала, две из четырех ног сломаны, и из-за нарушенной симметрии он шатался, словно балансируя на грани падения. Черт, не люблю насекомых. Надо было предупредить Лириану, чтобы она не брала их. Не то, чтобы я сильно страдаю ксенофобией, но не думаю, что готов общаться с жуками на равных. Это что-то внутреннее, подспудное, идущее из глубин, заставляющее воспринимать насекомых как что-то, что нужно срочно уничтожить. Еще и такое здоровое, с человека размером. И еще десяток самых разнообразных существ с жуткими даже на вид травмами. С другой стороны, подлатать их несложно, а мне нужны специалисты, так что и на богомола можно будет закрыть глаза. Главное, чтобы пилотом был хорошим. Раз вы здесь, значит, у вас такие проблемы, с которыми вы сами справиться не способны. Наконец произнес я, переводя взгляд с одного лица на другое. У вас нет кредитов на качественные протезы, и вы не можете устроиться на нормальную работу, чтобы заработать на них. Замкнутый круг. Вы – отбросы войны, выброшенные на свалку. Некоторые из них сжали кулаки, но не возразили. Сложно возражать прописным истинам. Но я предлагаю вам сделку. Продолжил я, скрестив руки. Экспериментальная технология. Полное восстановление. Регенерация родных тканей. Ваши тела станут даже лучше, чем прежде. Если чем-то болели, то сможете забыть про болячки. Идеальное здоровье. Звучит слишком фантастически, чтобы быть правдой. И что ты потребуешь взамен? Раздался хриплый голос. Это был четырехрукий кроксит с металлической челюстью. Контракт на службу. Минимум 10 лет. Бонусом, высокая зарплата и лучшее медобслуживание в галактике на период действия контракта. После окончания срока, полная свобода. Повисло тягостное молчание. Некоторые переглянулись. 10 лет – это много, раздался неуверенный голос из толпы, больше, чем остаток жизни бесконечности. Я ухмыльнулся, уже понимая, что купил их с потрохами. А если откажемся, напряженно спросил еще один, высадим на ближайшей станции. Но зачем вы сюда полетели, если сомневаетесь? Слишком заманчивое предложение поступило, вновь взял голос четырехрукий здоровяк. Но что-то мы теперь сомневаемся, глядя на все это, больше похоже на то, что нас заманили сюда, чтобы разобрать на органы. Да кому вы нужны? Возмутился я. Хорошо, давайте так, сначала исцеление, а потом контракт. После лечения вы сами поймете, что это предложение – лучшее, что могло случиться с вами в жизни. Кроксид с металлической челюстью выдвинулся вперед. Я буду первый. Если со мной все будет нормально, то и остальные пойдут. Показывать способности по открытию портала тем, кто не был связан контрактом, не хотелось, поэтому мы придумали план. На станции были медблоки, там уже была настроена программа, усыпляющая пациента. Соответственно, идея была проста. Быстрое прохождение портала первого уровня и исцеление будущего пилота. Проблемой виделся выход из портала, при котором они должны были полностью исцеляться, одновременно приходя в себя, но тут на помощь пришли технологии. Самый обычный газ типа хлороформа, усыпляющий любое разумное существо. «Ну что, пойдем», – кивнул я ему, – «а вы пока можете располагаться и отдыхать. Скоро увидите своего товарища». Медотсек на станции выглядел внушительно. Больше количества лабораторий для исследования и целая куча всяких помещений для операций, со своим моргом и даже крематорием, в котором мы с Риесой сжигали ветроглотов. «Тебя как зовут?» – обратился я к четырехрукому. То, что он вызвался первый, как минимум говорило о его храбрости. Ну или он понял, что его точно заметит и отметит как решительного и способного на принятие самостоятельных решений. По крайней мере, в моих глазах он уже заработал несколько баллов, взяв на себя лидерство среди вновь прилетевших. «Меня зовут Гарзул, я Кроксид», – представился он. «Я смутно вспомнил лекцию орка со времен, когда мы участвовали в турнире. Довольно дикий народ, по его словам, практически полуразумный, и тем удивительнее было видеть перед собой этого инопланетянина. А как ты стал пилотом?» Решил я просто поинтересоваться, чтобы не изнывать в любопытстве. «Меня еще в детстве вывезли с нашей планеты для участия в подпольных боях», — начал он ровным голосом, вспоминая прошлое. «Сотни боев в подростковом возрасте. Я выжил и даже скопил небольшую сумму». Он отвел взгляд в сторону, словно вспоминая что-то. «Это было тяжело. Грязные клетки, запах пота, крови и отчаяния. Иногда противники такие же дети, как и я. Иногда взрослые твари, которым плевать, сколько тебе лет и которых интересует только мясо на твоих костях». Я промолчал, давая ему возможность выговориться. Все-таки он идет неизвестно куда, где над ним, по его мнению, будут проводить операции, и есть вероятность, что он просто не очнется, разобранный на органы. Так что пусть вспоминает. Заодно чуть больше узнаю о будущем подчиненном. Первые пару лет я был пушечным мясом. Просто расходник, который нужен, чтобы разогреть толпу. Но я выживал. Всегда выживал, несмотря на то, что били как взрослого. А потом начал выигрывать. Поначалу, тупо удача. Потом, потому что стал думать. Ударил не так, как ожидали. Шагнул туда, где меня не ждали. Он замолчал, рефлекторно сжимая кулаки. Повезло, что у меня был хороший наставник, старый дранец по имени Вулкас. Он тоже был гладиатором, и тоже выживал. Долго выживал, так долго, что сумел состариться прямо на арене. Гарзул усмехнулся. Меня это вдохновляло. Для меня, пацана с дикой планеты, он казался божеством. Он помог тебе сбежать, предположил я. Гарзул покачал головой. Нет, он умер, в бою, как и хотел, а я остался один. Но он оставил мне совет: если хочешь жить, найди способ выбраться. Он тихо рассмеялся, лязгая своей челюстью. Мне повезло. Мой владелец хотел подзаработать на подставных боях, сделал неудачную ставку на слишком большую сумму и проиграл. Долг оказался неподъемным, и он продал меня. Покупатель оказался человеком из рекрутингового центра. Я решил, что это мой шанс. Подписал контракт. Затем учебка и война на одной из диких планет. Сначала пехота, затем школа пилотов, и вот я здесь. Про Лириану я слышал, и она не была замечена ни в чем предосудительном, так что я подумал, что это мой шанс. Правда, она вела слишком уж сладкие речи. Такого просто не бывает. Вот и посмотришь своими глазами. Дверь в медблок открылась, и мы зашли внутрь. Инопланетянин лег на холодный металлический стол, и я запустил программу Миддока. Робот-хирург ввел его в медикаментозный сон и начал избавлять от имплантов. Прохождение портала, конечно, избавит от них, но для достоверности пусть лучше они останутся тут, заляпанные кровью. Будет проще, если их увидят остальные пилоты, особенно на контрасте с излечившимся здоровяком. Взглянул на уменьшившееся тело и, подхватив его на плечо, открыл портал первого уровня. Ну что ж, проверим еще одну теорию. Глава 3. Аккуратно положив спящее тело на каменный пол, осмотрелся. Я находился в центре лабиринта, в разные стороны от которого расходились широкие проходы. Скептически взглянул на высокие, метров в 10 стены. Все это, конечно, замечательно, но у меня совершенно нет времени играть в эти игры. Нужно по-быстренькому пройти локацию и предъявить пилотам живого, а главное, совершенно здорового разумного. Поэтому я просто разбежался, уперся ногой в кирпичную кладку и взметнул свое тело вверх. Кончиками пальцев дотянулся до края стены, зацепился и подтянулся на одной руке. Это раньше, примерно 4 этажа высоты стали бы для меня чем-то непреодолимым, а сейчас это так, разминка. По-хорошему, поднапрявшись, можно было бы и с места сигануть вверх. Сверху все стало гораздо понятней. Примерно в километре от меня находился центр лабиринта, из которого вверх бил луч мягкого желтого оттенка, а вот с остальных сторон подступала только тьма, разгоняемая неверным светом едва горящих факелов, смонтированных на его стенах. Сдается мне, если пойти не в ту сторону, то можно хорошо заплутать, проведя интересные часы в обществе голых стен. Вдали раздался рев животного, и я поправился. В компании хранителя лабиринта и голых стен. Интересно, тут минотавр или какое-то другое животное? Ну, если он попадется на пути, то убью, заодно узнав, кто это. Если нет, страж лабиринта останется жить. Сейчас не до него. Хотя очки характеристик и навыков никогда лишними не будут. Повинуясь моей воле, камень стены поплыл, превращаясь в удобные ступеньки, и я спустился вниз, к бессознательному телу. Все никак не привыкну к своим способностям. Казалось бы, можно было и подняться так же, но ведь предпочел прыгнуть. Хотя, может, делал это просто потому, что мне нравится ощущение сильного тела, того, что я могу одним прыжком заскочить так высоко. Классно же ощущать себя сверхчеловеком. Снова забросил будущего пилота на плечо, поднялся наверх и, перепрыгивая проходы, поверху стены направился к выходу. Он было заворочился, но я просто, через маску у него на лице, добавил усыпляющего газа, и он снова безвольно обмяк. Летящий в меня по воздуху предмет, увидел в последний момент. Чертов минтавр подкрался совершенно неслышимо, несмотря на увенчанные копытами ноги. Я-то ожидал цоканья по камням, хотя, может, он просто стоял и ждал, пока я сам подойду ближе. В любом случае, он просто метнул в меня свой топор. В ответ я обиделся и кинул в него призванный свой. Этого он уже не пережил. Лезвие вошло прямо в череп, раскроило голову, и мне пришло уведомление о прохождении локации. Даже портал раскрылся прямо тут, и поход к центру лабиринта потерял смысл. Убит босс с локацией, минотавр 1 уровня. Получено 0,001% опыта, 0,002% опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Ладно, он сам выбрал свою судьбу. Не лез бы под ноги, я бы спокойно дошел к выходу с первоуровневой локации. Так, а теперь на выход. В момент перехода, как только оказался на станции, ускорился по максимуму. Перехватил внезапно потяжелевшее тело, вновь отрастившие полный комплект конечностей, и активировал маску, снова пуская усыпляющий газ. Уже открывающий глаза Красит снова закатил их, и я вернул тело на стол, смахнув уже ненужный ему металлолом на пол. Теперь осталось подождать, когда он придет в себя. Новое, здоровое тело должно быстро переработать газ. Сознание медленно возвращалось, словно пробираясь через вязкую тьму. Сначала в голове набатом бил глухой шум, похожий на эхо далекого боя. Затем пришли ощущения. Горзул чувствовал, как лежит на чем-то прохладном и гладком. Воздух был свежий, чистый, без привкуса масла от дешевого и постоянно подтекающего челюстного протеза, иногда затекающего в глотку, отчего постоянно крутило желудок. Он глубоко вдохнул, и легкие впервые за долгие годы наполнились кислородом без жжения и боли. Что-то было не так. Грудь, она не болит. Мысль пронзила его разум. Он судорожно дернулся, желая проверить, ощутить и понять, что происходит. Тело подчинилось легко, без привычного протеста и скрипа плохо смазанных суставов. Он рывком сел, его дыхание сбилось, сердце застучало с бешеной скоростью. Его руки, все 4, вытянулись перед ним, и он замер, ошеломленно уставившись на них. Они были целыми, и более того, живые, сильные, покрытые толстой костяной коркой. Он перевернул ладони, сжал пальцы. Острые костяные наросты сомкнулись, образуя кастеты. Совершенно целые, без сколов, заработанных на аренах, словно они только что выросли, чего просто не могло быть. «Нет», — хрипло вырвалось у него. «Не может быть». Он судорожно провел пальцами по запястьям, по предплечьям, ощупывая крепкие мышцы, перекатывающиеся под кожей. Ни единого шрама от операций, ни одной металлической пластины. Судорожный полувздох, полувсхлип прервал тишину. Он медленно поднял одну руку и осторожно провел пальцами по лицу. Ногтями царапнул по щеке, а затем пальцы наткнулись на челюсть, но состоящую не из куска холодного металла, который мешал ему говорить, есть, да даже просто существовать. Он открыл и закрыл рот, чувствуя, как работают лицевые мышцы. Старое, забытое ощущение. Что-то оборвалось внутри него. Он содрогнулся. Руки задрожали. Грудь сжалась от слишком сильных эмоций. Он опустил голову, тяжело дыша, пытаясь справиться с нахлынувшей волной. Но не смог. Зарыдал, как девчонка. Слезы текли по его щекам, падая на металл прозекторского стола. Он не помнил, когда в последний раз плакал. Даже в детстве, лежа на арене и выхаркивая кровь, не ревел, а теперь не сдержался. Ха-ха-ха. Смех вырвался с надрывом, в нем смешалось все. И радость, и шок, и облегчение, и страх, что все это сон, что он снова откроет глаза и снова увидит свое искалеченное тело. Я. Его голос сорвался. Внешними повреждениями ведь все не заканчивалось. У него и с гортанью были проблемы, из-за чего голос раньше был хриплый, с металлическим оттенком, и половина легких отсутствовала. Да он даже толком не жил. Так существовал, доживая последние годы. Он снова поднял руки к лицу, провел пальцами по щекам, губам, снова челюсти. Даже неверяще засунул пальцы в рот, ощупывая зубы. Настоящие, свои зубы. «Ну как ты?» — раздался голос рядом. Он снова неверяще ощупал свои руки, грудь, шею. Каждое прикосновение подтверждало, что он больше не калека. Гарзул поднял голову, уставившись на находящегося рядом разумного. Затем перевел взгляд на залитый кровью пол, на котором валялись части его старого тела. Двурукий. Тот самый, кто говорил, что поможет. Тот, кого он поначалу посчитал очередным сказочником, и которому он решил довериться, потому что дальше так жить было просто невозможно. Но он не обманул. Исцелил его. Гарзул смотрел на него, тяжело дыша, и не знал, что сказать. В груди что-то сжалось, словно эмоции пытались вырваться наружу. Он никогда, никогда не верил, что сможет снова стать таким, каким был. Он давно смирился с тем, что его тело – просто едва работающая оболочка, что боль – это его спутник до конца дней. И что теперь? Он резко опустил взгляд, снова проверяя себя, и схватился за грудь. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И вдруг внутри него вспыхнул страх. Это реально? Его голос дрожал от надежды, которая жгла его изнутри. Гарзул соскочил с лежака, удивляясь появившейся резкости и силе. Тому, чего он не ощущал уже долгие годы. Он взглянул на человека, что стоял перед ним, и его губы дрогнули. «Ты...» Он судорожно выдохнул, сглотнув. «Как ты это сделал?» «Секрет фирмы», — ответил человек перед ним. «Но если впишешься в тусовку, то все узнаешь». Гарзул сделал шаг вперед, затем еще один. Он хотел что-то сказать, но вместо слов он схватил человека верхней парой рук за плечи, сжал их, словно боясь, что тот исчезнет. «Я даже не знаю, что сказать». Голос был хриплым, сбивчивым. Он снова судорожно вдохнул, пытаясь справиться с собой. «Это... я...» Он замолчал, а потом, отпустив человека, вдруг резко дернулся, размахнулся левой рукой и изо всех сил ударил себя по лицу. Раздался глухой звук удара, голову пронзило болью, но челюсть осталась целой, не отлетела в сторону, на пол, как бывало уже пару раз, когда разбалтывалось механическое соединение. «Ха!» Короткий, резкий крик разорвал воздух. Это все чертовски реально. Его смех был громким, сумасшедшим, безудержным. Он запрокинул голову и закричал в потолок, чувствуя, как волны эмоций разрывают его изнутри. «Четырехрукий здоровяк передо мной», прокричавшись, внезапно склонил колено. «Я готов подписать контракт. Только один нюанс», — хитро улыбнулся он. «Я правильно понял, что на время службы всегда могу рассчитывать на то, что мое здоровье можно будет поправить, прямо как сейчас. Совершенно верно, не ощутив подвоха, ответил я. Тогда я хочу заключить контракт на пару сотен тысячелетий. У меня вырвался короткий смешок. Это он хорошо придумал. Я пообещал, что на время службы у них будет идеальное здоровье, и вот, если он будет служить вечно, то получается и жить будет вечно. С другой стороны, система и так дарует идеальное здоровье, потихоньку, с каждым порталом и с каждой единицей в телосложении, откатывая организмы людей к идеальному состоянию. Не думаю, что у инопланетян будет как-то по-другому. Единственное, что ему грозит, это насильственная смерть. Но, как показывает практика, и тут есть варианты. Можно в теории придумать систему, которая при гибели будет отрезать голову, замораживать ее и запускать как можно дальше от врага, активируя при этом маяк. Так можно будет спасать даже пилотов после гибели кораблей, что уж говорить про остальных. Главное иметь рядом хороший отряд, который вытащит дурную башку, а остальное поправит портал. Сойдемся сначала все же на 10 годах, как договаривались, а дальше примешь решение самостоятельно. Улыбнулся я, протягивая руку. Он схватился за нее двумя правыми руками и начал трясти. «Пойдем», — продолжил я, — «надо же показать тебя твоим товарищам, чтобы они не паниковали, а то думают, что мы тебя тут на органы уже разобрали и теперь ждем не дождемся, чтобы приступить к их телам». В кают-компании нас встретили ошеломленным молчанием, и понятно с чего. Уходил я с едва передвигающимся самостоятельно калекой, пыхтящим, дышащим так, словно прямо сейчас помрет, а вернулся с пышущим здоровьем Кроксидом. Я мягко подтолкнул его в спину, чтобы он решился сделать шаг, а сам отправился, приземлился за стол к девушкам, которые ели бутерброды. Рисуясь, инопланетянин подпрыгнул, делая сальто и приземлился в супергеройскую позу, на колено, ударив в пол кулаком. «Простите», — произнес он, глядя на оставленную в полу вмятину. Эмоции, не удержался. «Вычту из зарплаты», — произнесла Лириана, предварительно взглянув на меня. «В принципе логично, она же старшая над пилотами, так что они все будут в ее вотчине. Пусть карает и милует, теперь это будут ее обязанности». Отряд коллег обступил исцеленного пилота и его начали расспрашивать, как все было. «Да отвалите вы, откуда же я знаю? Помню, лег на стол автодока. Потом кошмары снились всякие, и бах, уже целый проснулся. Сколько вообще времени то прошло? Да недолго, всего пару часов», — ответил один из его товарищей. Все ошеломленно замерли и уставились на нашу компанию, уютно расположившуюся за одним из столиков. «Чё смотрите?» — взяла слово Риса. «Секрет фирмы. Мы исцеление обещали. Вот оно», — махнула она рукой на целенького горзула, все еще не до конца верящего в излечение. Я быстро запихал в рот еще парочку кусков, прожевал, запил соком и встал. «Джил так, Урзул Рак, вы нужны мне, чтобы помогать переносить тела», — слегка зловеще произнес я, глядя на будущих пациентов. «Их всех надо будет протащить за один раз. Заряд ножа не бесконечный, поэтому проще сделать это по-быстрому. Будущих пилотов, конечно, еще около 20 штук, но орки, ребята здоровые, смогут и сразу по два тела нести. Я с вами, я помогу», — тут же вызвался Горзул, желающий доказать свою полезность. Я покачал головой. «Нет, тебе контракт еще подписывать и начинать принимать технику. Лириана, займешься?» «Конечно, босс», — переняла она обращение от орков. «А я помогу ей», — лениво протянула Риса, потягивающаяся как кошка. «Устала и лениво проходить». Она замолчала, оборвав фразу на полуслове. Укоризненно покачал головой. Чуть не проговорилась, блин, ох уж эти женщины. Уловившие заминку калеки нерешительно замерли, но в дело вступили зеленокожие. «Давайте уже, двигайтесь, пока босс не передумал, а то мигом отправитесь в космос погулять без скафандров». Джил так, уловивший мой недовольный взгляд, выдал очередную затрещину подчиненному. «Ты чё несешь, дурья башка? Это наши гости, обращайся с уважением. И вообще, сам же потом будешь просить птичку прикрыть тебя сверху, когда будешь штурмовать какое-нибудь укрепление, а он вспомнит, что ты себя вел как мудак и сделает вид, что не слышал твоего запроса. Ты из-за своего длинного языка когда-нибудь точно башки лишишься». «Да понял я», — обиженно протянул орк. «Следуйте, пожалуйста, сюда», — пробубнил он нарочито с ошибками, стараясь казаться галантным. Орки, желающие реабилитироваться за последний промах, действовали быстро и слаженно. Как только последних коллег уложили в меддоки, активировалась система усыпления. Искалеченных воинов погрузила в глубокий сон, и я запустил программу извлечения имплантов. Роботизированные манипуляторы скользнули над телами, аккуратно удаляя кибернетические части. Лезвия разрезали кожу, а механические щупальца извлекали металлические конструкции и искусственные органы, за исключением тех, без которых было невозможно поддерживать жизнедеятельность. Как только процесс завершился, зеленокожие подхватили тела и двинулись в открытый портал, на всякий случай активировав броню. Хотя первый уровень, все же первый уровень, особых проблем для целого отряда орков примерно 60 уровня там точно нет. Так и оказалось. После перехода я увидел совершенно мирную поляну, наполненную кроликами. На всякий случай поймал одного, осмотрел, но это был самый обычный кроль, словно система подыгрывала, давая возможность вылечить своих будущих адептов. «Не отвлекаемся», — скомандовал я, видя, что орки уже планируют избавиться от ноши, чтобы всласть поохотиться. «Быстро на выход», — кивнул я на горящий в центре поляны портал. «Странное место», — проговорил Урзулрак, идущий рядом. «Слишком мирное и безопасное, бывает», — пожал я плечами. «Плюс с нами неактивированные калеки, может из-за них такое. Впрочем, плевать, сейчас другая задача». Вереница зеленокожих один за другим вышли в портал, и я, оглядевшись напоследок, шагнул за ними. Странно, но на нас действительно никто не напал, чего я все же опасался. Орки тем временем укладывали пациентов обратно, а я добавил газа, чтобы они подольше поспали. Одно дело, пара часов на одного разумного, и совсем другое, если исцелим целую кучу за несколько минут. Слишком уж подозрительно. Процесс пробуждения проходил ожидаемо. Пилоты приходили в себя по очереди. Сначала один, потом другой, потом третий. Каждый раз реакция была разной, но в основе лежало одно – шок и восторг. Кто-то падал на колени, кто-то молча смотрел на свои конечности, кто-то пытался сдержать слезы, а кто-то просто расхохотался и начал делать отжимания прямо на лежаке, радуясь тому, что его суставы больше не болят. «Праздник устроим вечером», – произнес я, привлекая к себе внимание. «Теперь, когда я сдержал свое слово, настало время вам сдержать свое». Вернувшись в кают-компанию, я начал подписывать типовые договоры, заверяя своей цифровой подписью. «Так, все подписали?» – задал я вопрос после того, как очередь из желающих вступить в мою организацию закончилась. «Нет», – подсказал мне Урзулрак. «Еще один остался». Он показал рукой на сидящего в углу богомола. «Вот же чертово насекомое!» Душу затопило дурное предчувствие. «А я не буду ничего подписывать», – нагло заявил он и встал, с хрустом разминая свои исцеленные конечности. Глава 4. «Что ты сказал?» – вкрадчиво переспросил Джилтак, сделав мягкий, стелющийся шаг по направлению к богомолу, словно охотник, увидевший добычу. «Кел, угомонись, ты что творишь?» – попытался образумить насекомое Горзул. «Тебя же вылечили, ты же медленно подыхал на этой чертовой станции. Так ты решил отплатить за добро, да начхать?» – презрительно бросил богомол. «Чё они мне сделают?» Раздавшийся слитный выдох из ноздрей прозвучал довольно громко. Орки подорвались, столпившись сзади Джилтага, и только мой невозмутимый вид удерживал их от того, чтобы они не разорвали чертова насекомое на части. «Ты уверен в своих словах?» Я поднялся, отложив планшет с контрактами. «Кажется, сейчас ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни». «Ха!» – буквально прострекотал он. «И что ты мне сделаешь? Прикончишь? Не советую, босс. Можно я оторву ему лапы?» – взмолился Джилтак. «Да как он смеет? Мне кажется, он головой повредился». Задумчиво протянула развалившаяся на диване Риса, играющая в какую-то игру на приставке. «Угрожать владельцу станции, в глухом, забытом всеми богами секторе, где никто не услышит твоих криков, очень глупо и очень опрометчиво». Богомол достал из костюма какое-то устройство и вытянул конечность, демонстрируя его. «Это маячок», — начал говорить он. «Мои кореша скоро будут тут, и мы просто заберем у вас все. Вы украли информацию у нашего босса, и ему пришлось знатно постараться, чтобы найти вас. Хорошо, что эти самки попались мне на глаза на той зачуханной станции», — кивнул он в сторону девушек. «Коготь хорошо вознаградит меня за наводку, босс. Ну можно я его убью?» — не унимался Джилтак. «Да подожди ты», — махнул я рукой. «Успеешь еще. Мне интересно пообщаться с таким странным индивидуумом. Вроде он должен был полностью излечиться, но выглядит так, словно у него обширное поражение мозга». Я подошел ближе к богомолу и с интересом уставился на будущего самоубийцу. «И что нам мешает убить сначала тебя, а потом и всю твою шайку». Богомол засмеялся скрипучим смехом, таким, словно где-то в лесу ломались сухие ветки. «Убить нашу шайку, двуногий?» — презрительно выплюнул он. «Ты не понимаешь, с кем связался. Коготь – лидер пиратской группировки, держащий под контролем целый сектор. У него в подчинении сотня кораблей. Даже твои подчиненные не справятся с его армадой». Кивнул он в сторону орков. «У него 1000 абордажников. Они возьмут штурмом вашу жалкую станцию, и единственный ваш шанс выжить и сохранить свои жизни – это сдаться мне сейчас. Тогда я попрошу когтя не убивать вас, а всего лишь продать в рабство». Повисшую тишину разорвал громогласный хохот искренне веселящихся орков. Они буквально загибались кренделями, хлопая себя по коленям. «А тебя, белокожий», — невежливо ткнул он в мою сторону конечностью, — «будем держать на цепи, пока не расскажешь секрет того, где добыл такое лекарство. Хотя и так понятно, что где-то на станции». Его хватательная лапа, вытянутая вперед, внезапно с хрустом переломилась пополам, и он заверещал от боли. «Надоел мне этот фарс», — слегка виновато произнес Урзулрак. «Ненавижу чертовых богомолов. Ни разу не видел того, кто держал бы слово и был знаком с понятием чести». «Нет, подожди, ты что, с ума сошел?» Второй удар мой друг нанес ему по колену, которое тут же выгнулось в другую сторону, как у кузнечика. Пол забрызгало белесой жидкостью, и в углу кают-компании завелся робот-пылесос, увидевший, что требуется приборка. Богомол рухнул на пол, выгибаясь от боли. «Нет, нет, нет, нет». Орк поднял его за воротник и с размаху впечатал лицом в пол. Раздался влажный хруст, и всю правую часть его лица перекосило. «Вы, твари, чё творите?» Кел захлебывался в крике. Третий удар ногой раздавил плечо, и его крик перешел в хрип. Я наклонился к богомолу. «Мне кажется, что ты слегка ошибся в своих рассуждениях», — произнес я спокойно. «И твоим дружкам мы будем только рады. Заодно протестируем систему защиты станции». Орк схватил его за нижнюю лапу и резко дернул, вырывая с хрустом одну из конечностей. Белесая жидкость хлынула струей, капая на ботинки Урзулрага. Богомол уже не кричал, только жалобно подвывал, захлебываясь собственными хрипами, пока его тело билось в конвульсиях, словно поломанная кукла. «Все, хорош». Я поднял руку, и орк застыл, но с явным сожалением отбросил конечность на пол, как ненужный мусор. Я опустился рядом с богомолом на корточки. Он едва мог фокусироваться, глазные линзы дергались, а из поврежденного дыхательного отверстия сочилась вязкая пена. Если честно, то я уже устал. Почему все принимают мое хорошее отношение за слабость? Я заглянул ему прямо в уцелевший глаз. «У тебя же был шанс на хорошую жизнь. Ты мог достичь настоящего величия, такого, что твой коготь бы у тебя в ногах ползал, но выбрал не ту сторону». Я встал и посмотрел на орков. «Выкиньте это тело наружу вместе с маячком. Пусть его друзья найдут останки. Сигнал не глушить, ждем гостей. Лириана», — перевел я взгляд на пилота, — «твой косяк, ты притащила сюда эту мерзость, поэтому иди с ними, оставите приманку на краю системы и ждите появления врага. Твоей задачей будет заманить их под огонь станции». Один из подчиненных Джилтага, взяв беспомощного богомола за шкирку, поволок его прочь, оставляя за собой белую дорожку из выделений, которую тут же стал убирать робот-пылесос. «Все по местам, а вы», — обратился я к новичкам, — «можете доказать, что я не зря решил нанять вас. В 6-м ангаре стоят космические истребители. Вы займетесь ближним прикрытием станции». «Все, начинаем. Сканеры докладывают, что сигнал совсем рядом, командор». Коготь склонился над голопанелью, уставившись на получаемые данные. Серые глаза с вертикальными зрачками были прикованы к мигающей точке. «Наконец-то», — прохрипел он, — «больше себе, чем окружающим. Я знал, что этот день когда-нибудь настанет. Скоро, скоро я обрету величие». Он непроизвольно шевельнулся от пробравшей тело дрожи и, перебарывая ее, ударил по столу левой рукой, протыкая его поверхность костяным наростом. Чертыхнулся и потянул конечность на себя, освобождая коготь из плена. «Убью, всех убью, кто посмел красть у меня». Корабль флагмана, Костолом, завис на краю системы. Вокруг него в защитном формировании выстроились десятки других судов. Армада пиратов, наемников и мародеров. «Где этот сукин сын?» — недовольно процедил коготь. «Где это насекомое? Почему он еще не вышел на связь? Разрешите?» — подошел ближе подчиненный. «Разведчики обнаружили источник сигнала. Неопознанный биофрагмент, Похоже на труп. Вытащить. Тут же отдал он приказ. Спустя считанные минуты мертвое тело богомола, разодранное, покалеченное, с оторванными конечностями, уже лежало перед ним. В животе, прямо внутри тела варварски покоился маяк, пульсирующий слабым красным светом. Коготь склонился над останками, с интересом их осматривая. Он медленно провел когтем по лбу мертвого насекомого. «Они знают, что мы идем. Это предупреждение». Он выпрямился, и в этот момент флагман содрогнулся от попадания. Тревога. Неизвестный звездолет вблизи. Донесся сигнал с мостика. Какого хрена кто посмел? Коготь стремительно развернулся. «Как вы проспали нападение?» На голограмме вспыхнул силуэт звездолета, выделывающего головокружительные кульбиты вблизи их ордера. Всего один корабль атаковал флотилию, просаживая щиты у небольших кораблей своими атаками, и внезапно запустил еще одну торпеду, попавшую в находящийся рядом истребитель охранения. Тот вспух облаком взрыва, и звездолет, добившийся своей цели, развернулся и начал уход в сторону газового гиганта. «Это приманка», — предупреждающе произнес штурман. «Мне кажется, что не стоит вестись на провокацию. Заткнись, все за ним», — взревел коготь, ударив кулаком по консоли. «Мне все равно, что это приманка. Взорвать, уничтожить». Флотилия пришла в движение. Парочка тяжелых крейсеров, несколько грузовиков, штурмовики, маневренные истребители, вся махина пиратской армады двинулась в погоню, словно рой пчел. «Вы захотели поиграть с когтем?» – пошипел он с ненавистью. «Значит, поиграем. Но когда я вас поймаю, то будете умирать долго, очень долго». Тревожный гул системы раннего обнаружения раздался по всей станции, пронзая тишину коротким, резким воем. На центральной консоли в зале управления обстановкой вспыхнули десятки красных меток. Выглядело довольно внушительно, особенно учитывая, что нас было гораздо меньше. 134 цели, доложил мне Урзул Рак. Парочка крейсеров, несколько тяжелых штурмовиков, но в основном всякая мелочь. Вроде должны справиться. Первый в моей жизни настоящий космический бой. Я поднялся с кресла. Увеличить мощность щитов. Активировать тяжелые батареи. Энергию не экономить. Все по боевым постам. В теории, древняя боевая станция орбитального класса могла даже выдержать прямые удары плазменных торпед, а ее тяжелые лазеры, спрятанные в бронекуполах, были способны резать корабельную броню как консервные банки. Единственное жаль, что уже все мины покоились на своих местах на станции, я не собирался оставлять их дрейфовать в системе, особенно тогда, когда они могут пригодиться в нашей системе. Прикрыть тоже поле Кайпера, засеяв его сюрпризами для врагов, и жить станет гораздо легче. «Новички!» — рявкнул Джил так в рацию, взявший на себя временное шефство над пилотами, пока Лириана выполняла роль приманки. «Слушай мою команду. Поднять истребители. Покажите, на что способны, и не разочаруйте босса, подарившего вам шанс на вторую жизнь».